Привидение Фирош-Шабак. Я всегда верила в привидения. Еще девочкой я видела их на маленьком поле своего отца в Гоа. Это было очень давно, до того, как я оказалась в Бомбее и стала Айя. Айя – няня-помощница по ведению хозяйства, хинди. Отец тоже их видел чаще всего у колодца, откуда они брали воду. Он приходил к нам и говорил, что Пхут опять хочет пить. Пхут. Привидение-призрак, хинди. Но нам никогда не было страшно. В нашей деревне многие видели привидений. И все в них верили. Однако в Фирош-Шабак все было иначе. Когда я впервые увидела здесь привидение, и люди об этом узнали, как они надо мной смеялись, называли сумасшедшей, говорили, что старой Айя пора домой в Гоа, в свою Мулюк. Ей уже черт знает, что мерещится. Мулюк. Страна-деревня. Урду. Впервые мне явился Пхут 2 года назад, в канун Рождества. Или нет, это было само Рождество. В 10 часов накануне я пошла на стадион Купередж на полуночную мессу. Купередж – футбольный стадион, расположенный в районе Нариман-Пойнт, Бомбей, с 1995 года Мумбай, Индия. Каждый год все мы, крещенные Айя из Фирош-Шабак, ходим на мессу. В этот раз я вернулась домой одна. Остальные куда-то отправились со своими дружками. Наверное, было 2 часа ночи. Лифт в корпусе Б не работал, поэтому я медленно пошла по лестнице. И по дороге думала, как легко мне было подниматься на 3 этажа, когда я была моложе, даже с полными сумками с базара. Дойдя до 2-го этажа, я остановилась передохнуть. Дышала я часто-часто. Точно так же, как в теперешние дни, когда я растираю на камне масалу для карри. Масала, смесь специй, хинди. «Джакали!» — зовет меня моя бай. «Джакали, масала готова?» Думает, что 63-летняя Айя может приготовить масалу так же быстро, как когда ей было 15. Да, 15. На следующий день, после своего 14-летия, я приехала на автобусе из Гоа в Бомбей. Я ехала в нем весь день и всю ночь. До сих пор помню, как отец проводил меня на автобусную станцию в Панджиме. Панджим, Панаджи, столица самого маленького индийского штата Гоа и административный центр северного района Гоа. Теперь этот город называется Панаджи. Дядюшка Джозеф, механик из Мазагаона, встретил меня на центральной станции Бомбея. Мазагаон – один из островов города Бомбей, Мумбай. Там было столько народу. Все куда-то бежали, орали, кричали, а кули несли на головах большие-пребольшие тюки. Никогда не забуду тот первый день в Бомбее. Я просто стояла на месте, не зная, что делать, пока дядюшка Джозеф меня не увидел. Теперь я Айя, и уже 49 лет живу в этом доме. Хотите, верьте, хотите, нет. 49 лет в корпусе Би, в квартале Фирош-Шабак. Но они так и не научились правильно произносить мое имя. Неужели так трудно сказать «Жаклин»? Они все время говорят «Джакайли» или, того хуже, «Джакайль». Во всем виновата старая Бай, которая умерла 10 лет назад. Она вела хозяйство, пока ее сын не привел в дом жену, новую Бай. Старая Бай брала английские слова и переделывала их на парсийский лад. Кресло превращалось в «Иджичер», зеленая фасоль — «Фирач-бич». Ну а «Жаклин» стала «Джакайли». Позже я узнала, что все старые парси так делали, как будто бы придумывали свой собственный язык. Так что новая Бай тоже начала звать меня Джакали. А потом и дети подхватили. Теперь мне уже все равно. Если меня кто-нибудь спрашивает, как меня зовут, я говорю Джакали. И все время разговариваю на парси Гуджарати вместо Канкани. Даже с другими Айя. Иногда немножко говорю по-английски. Так, я вам говорила, что дышала часто-часто, когда поднялась на 2-й этаж и остановилась перевести дух. И тут я заметила кого-то вроде как в белом одеянии. Как будто человек, но лица не видно, только очертания. «Конхэ?» — спросила я на хинди. «Конхэ? Кто это? Хинди?» Хотите верьте, хотите нет, но он исчез. Прямо как провалился. Я покачала головой и пошла дальше на 3-й этаж. Осторожно держась за перила, потому что все ступеньки старые, стоптанные и неровные. Все повторилось. Он ждал меня на площадке 3-го этажа. А когда я спросила «Кьяхэ?», Хотите верьте, хотите нет, он снова пропал. Кьяхэ, что это? Хинди. Тут я сразу поняла, что это Пхут. Я знала, что он будет снова поджидать меня на четвертом этаже, и не ошиблась. Но я не испугалась, нет. Поднявшись на четвертый этаж, я увидела свою подстилку с бельем, которое оставила там перед уходом. После ночной службы я всегда сплю под дверью на лестнице, потому что Бай или Сетха нельзя будить в 2 часа ночи, а ключ они мне никогда не дают. Сетха, здесь хозяин господин Хинди Урду. А я не должна иметь ключ от квартиры. Это я хорошо выучила за 49 лет, как и то, что жизнь Ая всегда проходит рядом с полом. На полу я делаю всю работу. К примеру, растираю масалу, режу овощи, перебираю рис. Ем я тоже, сидя на полу, после того, как все подам хозяевам на обеденный стол. И на ночь моя подстилка раскладывается на полу, в кухонном коридоре. Мне своего угла не положено. Сейчас вес во мне больше, чем когда-то, и вставать с пола становится все труднее, но пока справляюсь. Так вот, в 2 часа ночи, в Рождество, я раскатала свою подстилку и разложила свой сатиранджи на лестнице. Потом остановилась. Пхут исчез, так что я его совсем не боялась. Сатиранджи — шерстяной или тканный коврик, на котором можно спать. Маратхи. Но отец говорил, что некоторые духи могут озорничать. Тот, который приходил к нам на поле, никогда этого не делал, только пил воду из колодца. Но если призрак на лестнице захочет пошалить, он может столкнуть меня со ступени, кто знает. Подумав об этом, я позвонила в дверь. Я звонила и звонила, пока мне не открыла Бай. Вид у нее был ужасно злой. Обычно она выглядит хорошо, а когда наденет красивое сари на свадьбу или на какой-то другой праздник, а еще все свои браслеты и ожерелья, то, честное слово, становится просто красавицей. Но тогда она казалась такой злющей, как будто собиралась кого-то укусить. Точно так же она выглядит каждое утро, когда только что проснется. Но в тот раз была намного хуже и страшнее, потому что стояла ночь. Она очень разозлилась. Сказала, что я схожу с ума, что никакого привидения нету, просто я вру, чтобы не спать под дверью. Потом проснулся Сетх. Он рассмеялся и сказал, что ему совсем не нужно, чтобы привидение столкнуло меня с лестницы. Потому что кто же тогда приготовит ему утром чай с молоком и специями? Он не злился и был в хорошем настроении. Они ушли в свою комнату, и когда в темноте послышался скрип их кровати, кр-кр-кр-кр, я поняла, отчего он вышел такой веселый. Еще маленькому я пела ему на канкане песни «Магача Мэри» и «Хану Саиба». «Магача Мэри» — религиозный гимн в Гоа, посвященный Богоматери, канкане. «Хано Саиба» — песня «Мне надо на ту сторону реки», сопровождающаяся танцем, популярная в Гоа. Теперь он вырос и забыл их. Забыла и я. Забыла свое имя, свой язык, свои песни. Но я не жалуюсь, не подумайте. Говорю вам, получить работу стало для меня большой удачей, потому что в Гоа делать мне было нечего. Я ехала в автобусе из Панжима в Бомбей и плакала, оставляя братьев, сестер, родителей и всех своих деревенских друзей. Но я понимала, что уехать для меня лучше всего. У отца 11 детей и очень маленькое поле. Единственное, что мне оставалось, это жить в Бомбее. Первый год я даже по вечерам ходила в школу. Но потом Бай запретила, потому что кто же будет подавать ужин, когда Сетх придет домой с работы и кто уберет грязную посуду. Но настоящая причина была в другом. Она думала, что я краду у нее яйца. «Вчера вечером лежало 6 яиц», — говорила она, «а утром осталось только 5. Куда подевалось одно?» Она думала, что я уношу яйцо в школу и кому-то отдаю. Так вот, я говорила, что мне повезло стать Айя в доме Парси. И я этого никогда не забуду. Особенно потому, что я католичка из Гоа, и кожа у меня очень темная. Парси предпочитают католиков из Мангалуру. У них кожа светлая. Мангалуру. Город в индийском штате Карнатака. И среди своих парсы тоже больше любят светлую кожу. И когда у парсов рождается ребенок, это первое, на что они смотрят, и самое главное. Если кожа светлая, они говорят, какая красивая белая кожа, прямо как у папы с мамой. А если темная, то «Аре, что это за Айя ночь хокро, ребенок Айи?» Так было в основном в прошлом и среди богатых Бай и Сетхов. Они подумали, что они такие же, как англичане, и правят Индией наравне с ними. Но не подумайте, что только богатые парси имели такие вкусы. Даже все полунищие маратхи в Таргалле смеялись надо мной, когда я ходила в баню покупать продукты. Маратхи. Народ в Индии – основное население штата Махараштра. Они кричали «Черное, черное!» Сейчас такого уже не бывает, потому что в Бомбее довольно много людей с темной кожей, ведь многие приезжают сюда с юга. Из Тамильнада и Кералы со своим смешным говором «Элли-элли-пупу». Тамильнад – штат на юге Индии. Керала – штат, расположенный на Малабарском берегу на юго-западе Индии. «Элли-элли-пупу». Нет-нет, малоялом. Теперь тут привыкли к разному цвету кожи, но не к привидениям. Все в корпусе Би узнали про Бхута, который появился на лестнице, и все время потешались надо мной, и дети, и взрослые. Хотите верьте, хотите нет, но этот призрак все-таки любил бедокурить. И перед Пасхой вернулся. Но на этот раз не на лестницу, а прямо ко мне в постель. Честное слово, он уселся мне на грудь и подпрыгивал вверх-вниз. А я не могла его скинуть, потому что очень ослабела. Я же правоверная католичка и соблюдала пост. Я не могла даже крикнуть, не потому что испугалась, а потому что он меня душил. Но кто-то из домашних проснулся и пошел в туалет, и в коридоре, где я лежала, зажегся свет. Только тогда этот негодный Бхут спрыгнул с меня и исчез. В тот раз я никому ничего не сказала. Надо мной и так без конца смеялись. Дети, Фирош Шабак, как меня завидят, сразу давай кричать «Ай-я-бхут! Ай-я-бхут!». В это время как раз вышел новый фильм на хинди «Бхут Бангла» про дом с привидениями. «Бхут Бангла. Дом с привидениями». Комедия ужасов, 1965 год. И ребята говорили громким голосом диктора на радио: «Смотрите сегодня в кинотеатре «Апсара» новый фильм «Бхут Бангла». В главной роли Джакайли из корпуса Би». Вот так. Да, они здорово надо мной потешались, но я не обращала внимания. Я-то знала, что его видела. Джакайли зовет Бай, уже готова? Она хочет проверить масалу для карри. Слишком крупно, всегда говорит она. Потри еще. Должно быть нежнее. Она права, я нарочно оставляю покрупнее. Раньше, когда я растирала специи как надо, она все равно отсылала переделывать. Ох, как болят мои старые плечи, когда я растираю эту масалу. Но хозяева ни за что не купят машинку-автомат, хоть оба богатые, и Бай, и Сетх. Он бухгалтер-эксперт со специальным дипломом. У него хорошая машина, как у священника из корпуса A, и как та, на которой ездил доктор Моди, и которая со дня его смерти так и стоит на площадке. Бай говорит, что им надо купить эту машину у миссис Моди. Она ей нужна, чтобы ездить по магазинам, но машинку для масалы они не станут покупать. Пусть Джакайли трет специи, пока у нее руки не отвалятся. Сколько же все дразнили меня из-за Бхута. Мальчишки даже с удовольствием в игру такую играли, притворяясь привидениями. Начал все сын доктора Моди с четвертого этажа корпуса Си. Его еще зовут Песи Падмару, потому что он вечно портит воздух. Хорошо, что он сейчас в интернате. Их семья приехала в Фирош-Шабак всего несколько лет назад. Доктор лечил животных, очень хороший человек. Но какой у него ужасный мальчишка. Прямо-таки позор для доктора Моди. Сам-то он добрейший души человек. И все переживали, когда доктор умер. Но, честное слово, его сынок однажды ночью поступил очень плохо. Вера и Доли, две сестрицы-модницы со второго этажа корпуса Си, пошли вечером в кинотеатр «Эрос». И Песи об этом знал. Когда кино закончилось, они возвращались домой, цок-цок, в туфельках на высоких каблучках. На них были мини-юбки, которые как раз тогда вошли в моду. Очень эски-мески. Такие коротенькие, что не понимаю, как мой баб разрешил им такие носить. Эски-мески. Маленькие, крохотные, хинди, урду. Мой баб. Родители. Маратхи. Они сказали, что дочери уезжают учиться за границу, так, может, они учились носить одежду, как там принято. В общем, девушки стали подниматься по лестнице, было темно, и тогда Песи, прятавшийся под лестницей в белой простыне, выскочил на них с криком «Боваре!». «Боваре, папочка родненький, сродни батюшке, Маратхи». «Ну, Вера и Доля как закричат, и давай бежать». И вот тогда Песе стыдно сказать, что сделал. Бог знает, как такое пришло ему в голову. Под простыню у него был припрятан фонарик. Он вытащил его и стал светить девушкам под мини-юбки. Да, он кинулся за ними со своим ярким фонариком и светил прямо им под юбки. Когда Вера и Доля добежали до площадки, они споткнулись и упали. А этот бесстыжий мальчишка остановился там и светил им между ног. И все видел, трусики и все-все, честное слово. Но как только соседи стали открывать двери, чтобы узнать, в чем дело, потому что слышали крики, он удрал. Все мужчины получили массу удовольствия, притворяясь, что сочувствуют девочкам. Как взрослые люди, они говорили, что все в порядке, дорогуша, не волнуйтесь, дорогуша. Это какой-то нехороший мальчишка, а вовсе не настоящее привидение. И все время поглаживали их и тискали, как будто бы утешали. Тьфу! Ух уж эти мужчины! На следующий день Песси рассказывал своим дружкам о том, что сделал. Как светил фонариком девочкам под юбку, как они упали, про все, что он там увидел. Тьфу! Вот ведь ужасный мальчишка! После этой истории родители Фирош Шабак строго-настрого запретили детям дурачиться и притворяться привидениями, потому что это могло привести к серьезным последствиям. Старый человек мог испугаться, упасть с лестницы, переломать себе кости или получить сердечный приступ. Так что игры в привидения закончились, и надо мной больше не потешались. Но поверьте, Пхут приходил ко мне ночью каждую пятницу. «Карри хорошо варится и очень вкусно пахнет», — Бай говорит. «Не забудь про карри, не сожги нам ужин». Надо бы ее спросить, сколько раз я сожгла ужин за эти 49 лет. Хотите верьте, хотите нет, ни одного. Да, Пхут приходил, но больше у меня на груди не прыгал. Иногда просто сидел у моей постели. Случалось, ложился рядом и клал голову мне на грудь, а если я пыталась его оттолкнуть, только крепче меня обнимал. Или пытался залезть мне под ночную рубашку, или сунуть руку под воротник. Но я обычно сплю, застегнувшись на все пуговицы, так что мне годнику приходилось непросто. Какой он был вредный, напоминал Каэтана из Панджима. Тот точно так же пытался вести себя с девушками в кино или на пляже. Дом его родителей стоял неподалеку от церкви святого Каэтана, в честь которого его и назвали. Только парень этот, поверьте, был совсем не святой. Пляжи Калангут и Аджуна в те годы были очень тихие и красивые. Это еще до того, как туда стали наезжать иностранцы. Не было еще всех этих хиппи-биппи с их чарасом и ганджей. Не было громадных отелей, ничего не было. Чарас, наркотик, гашиш, хинди, урду. Ганджа, марихуана, хинди, урду. Однажды Каэтан сказал мне, давай сходим посмотреть на рыбаков. Мы отправились и зашли по щиколотку в воду. Каэтан говорит, зайдем поглубже. Он закатал штаны выше колен, а я подняла юбку, и мы зашли поглубже. Но тут пришла большая волна, и нас замочила. Мы убежали и сели на берег сушить мою юбку. Мы оказались совсем одни, рыбаки все еще рыбачили в море. Каэтан сидел рядом и так смешно на меня смотрел, прямо как герой из индийского фильма, а потом положил руку мне на бедро. Я велела ему прекратить, иначе скажу отцу, и тот устроит ему хорошенькую взбучку. Бросит в колодец, где Пхут с ним как следует разберется. Но Каэтан не переставал. Так и продолжалось, пока не приплыли рыбаки. Тьфу, какой противный был мальчишка. Снова на кухне. Чтобы приготовить хорошее карри, нужно во время варки много мешать. Честное слово, что за парень был этот Каэтан? Однажды на праздник святого Франциска Ксаверия тело святого выставили в стеклянном ящике в церкви Милосердного Иисуса. Раз в 10 лет католики отмечают этот большой праздник. Сейчас его уже не устраивают, потому что хотите верьте, хотите нет, но много лет назад какая-то несчастная сумасшедшая откусила кусочек пальца от ноги святого Франциска Ксаверия. Но потом они вот еще что придумали. Бедному святому Франциску не суждено было сохранить в целости свое тело. Однажды папа попросил прислать кость его правой руки, чтобы показать верующим в Риме. А назад ее так и не вернул. Кость до сих пор у них. Но я рассказывала про Каэтана. Все мальчики и девочки из моей деревни поехали на автобусе в церковь Милосердного Иисуса. Там было полно народу, и все встали в длиннющую очередь к стеклянному ящику со святым Франциском Ксаверием. Каэтан стоял позади моей подружки Лили. Со мной он перестал развлекаться, наступила ее очередь. И говорю вам, он все время толкал ее и лапал, как будто случайно, из-за давки. Тьфу, даже в церкви этот парень не мог вести себя прилично. Так вот, Призрак напомнил мне Каэтана, которого я не видела с тех пор, как приехала в Бомбей. А было это 49 лет назад. Я уже вам говорила. Призрак приходил ко мне раз в неделю. Всегда по пятницам. По пятницам я обычно ем рыбу, поэтому подумала, что, может, ему нравится запах рыбы. Стала есть вегетарианскую пищу. Но он все равно приходил. Почти целый год ночью по пятницам Бхут со мной спал. Близилось Рождество. Никто об этом ничего не знал. Как он приходил к моей постели, ложился рядом, пытался меня потрогать. Одно меня ужасно мучило. Даже отцу да Сильва в церкви в Бекуле я ничего не рассказывала весь тот год. Бекула, район в Бомбее. Каждый раз, приходя на исповедь, я ни слова не говорила о призраке. Но приближалось Рождество, и я очень мучилась. Поэтому в первое воскресенье декабря я все-таки призналась отцу да Сильва, и мне стало гораздо легче. Отец объяснил, что вины моей тут нет, потому что у меня не было желания, чтобы Бхут со мной спал. Но он велел 3 раза прочитать молитву Деве Марии и разрешил снова есть рыбу, если захочется. Так что в ту неделю, в пятницу, я съела карри с рыбой и рисом и легла спать. Хотите верьте, хотите нет, но Бхут не явился. После полуночи я сперва подумала, что он задерживается, может, ему еще куда-то понадобилось зайти. Но когда часы в комнате Бай пробили 3, я по-настоящему забеспокоилась. Может, он придет рано утром, когда я стану готовить чай? Это будет ужасно. Но он не пришел. Я не могла понять, почему. Если все это время ему ничто не мешало приходить к постели толстой и некрасивой Аи, то что вдруг случилось теперь? Я не понимала. Но тогда я сказала себе: «О чем ты думаешь, Джакайли? Где твои мозги? Ты и вправду хочешь, чтобы привидение ложилось с тобой спать и так бесстыдно тебя щупало?» Выпив чаю в то утро, я догадалась, что произошло. Призрак не пришел из-за исповеди. Ему стало совестно. Ведь теперь отец да Сильва знает, как он каждую пятницу себя вел со мной ночью в темноте. В следующую пятницу Бхут опять не пришел. Я окончательно уверилась, что моя исповедь помогла мне избавиться и от него, и от его безобразного поведения. Но через несколько дней должен был наступить канун Рождества, и мне следовало идти к полуночной службе. Я подумала, что если ему стыдно лезть ко мне в постель, то он может подождать меня на лестнице, как в прошлом году. Сейчас пора варить рис. Пора уж и Сетху прийти домой. Мы всегда готовим рис басмати, самого лучшего качества. Когда его варишь, он так приятно и вкусно пахнет. Басмати. Буквально душистый. В переводе с хинди. Разновидность ароматного риса с мелкими длинными зернами. Из-за полуночной мессы я оставила свою постель под дверью квартиры. Когда я вернулась, было 2 часа ночи. Но я не заметила никаких причин для беспокойства. На этот раз не было никакого привидения на лестничных площадках. Я развернула постель у самых ступенек и вспомнила Каэтана, как он испугался, когда я сказала, что пожалуюсь отцу на его приставание. После этого он никуда меня больше не звал. Ни на пляж, ни в кино. Теперь то же самое случилось с привидением. Как же эти мужчины боятся отцов? Утром Бай открыла дверь и сказала: «Как хорошо, что в этом году привидение взяло отпуск. Если бы ты разбудила нас снова, я бы тебя убила». Я тихонько рассмеялась и пожелала ей счастливого Рождества, и Бай пожелала мне того же. Проснувшись, Сетх тоже пошутил со мной. Но если бы только они оба знали, что всего через неделю согласятся, что я была права. Да, в Новый год они поверят в привидение, хотя на самом деле его-то как раз и не было. Не было с того самого дня, как я исповедовалась отцу да Сильва. Но после всех насмешек я не стала их разубеждать. Пусть почувствуют свою вину за то, что называли Джакайли сумасшедшей. Накануне Нового года Ба и Сетх впервые после рождения детей собрались идти потанцевать куда-то в Бандру. Район в Бомбее. Раньше Бай говорила, что дети слишком маленькие, чтобы оставаться с Аей. Но в тот год Сетх долго уговаривал ее: «Ну, пожалуйста, пойдем, дети уже подросли». И она согласилась. Она долго объясняла мне, что надо делать, и оставила номер телефона на случай непредвиденных обстоятельств. Честное слово, они так суетились, что когда наконец уехали, я сама сильно разволновалась. Я прочла особую молитву, чтобы ничего плохого не случилось. Дети как следует поужинали, ничего не разлили и легли спать без слез и прочих неприятностей. Если бы Бая о чем-нибудь таком узнала, она бы сказала: «Что я тебе говорила? Детей нельзя оставлять с Аей!» и устроила бы бедному Сетху ужасный скандал. хотя он и так все время от нее получает. Однако все прошло хорошо. Дети легли спать, я разложила свою постель, но собралась дождаться, когда их родители вернутся домой. Расстелив сатиранжи, я заметила, что белая простыня, которой я обычно покрываюсь, в одном месте порвана. Наверное, из-за моей возни с привидением. И решила зашить ее утром. Я выключила свет и легла, просто чтоб отдохнуть. Потом начали шуршать тараканы. Я тихо лежала в темноте, пытаясь сначала разобраться, откуда идет звук. Если включить свет, тараканы затихают, и тогда непонятно, где их искать. Так что я внимательно прислушивалась. Шуршание шло от стола у газовой плиты. Поняв это, я включила свет и взяла свой чапаль. Чапаль. Шлепанец. Хинди-урду. Тараканов было два. Они сидели рядом с газовым баллоном. Медленно и осторожно я подняла чапаль и сразу их шлеп-шлеп. Должна сказать, что я спец по убийству тараканов. От яда, который им насыпает сетх, толку мало. Мой чапаль куда лучше. Я подобрала двух убитых тараканов и вышвырнула на задний двор. Подумала, что они будут хорошим перекусом для какой-нибудь крысы. Потом снова легла, выключив свет. Часы в хозяйской комнате пробили 12 раз. Сейчас они, должно быть, все целуются и желают друг другу счастливого Нового года. Когда я была совсем маленькая, мои родители в Панджиме, пока у них были деньги, обязательно праздновали Новый год. Я лежала на своей подстилке и вспоминала те дни. Удивительно, сколько всего можно вспомнить из своей жизни, если тихо лежать в темноте. Надо не забыть про рис на плите. С рисом, особенно с рисом басмати. Одну минуту переваришь или не доваришь, одной ложкой воды нальешь больше или меньше, и все испорчено. Рис получится не такой воздушный и рассыпчатый. Так я лежала в темноте, вспоминала папу и маму, Панджим и Кайтана, красивые пляжи и лодки. Вдруг мне стало ужасно грустно. Я поднялась и включила свет. В хозяйской комнате часы пробили два. Скорее бы уж они вернулись домой. Я заглянула в детскую, ребята спали. Я пошла назад в свой коридор и начала штопать порванную простыню. Штопала и думала о маме, о том, как тяжело ей приходилось работать, как она штопала одежду моих братьев и сестер. Не только штопала, но и перешивала. Когда штаны подросшему брату становились малы, она выпускала их на поясе и убирала загиб на штанинах, чтобы удлинить. А когда брат вырастал настолько, что и это не помогало, она снова перешивала эти же штаны, только уменьшала их в поясе и укорачивала штанины, чтобы их мог носить младший брат. Как много она работала! Иногда даже помогала отцу трудиться на маленьком поле, особенно если тот накануне заглядывал в таверну. Но шитье и воспоминания только еще больше меня расстроили. Я отложила иголку с ниткой и вышла на лестницу, а оттуда на воздух. Там у нас есть небольшой балкон. Было хорошо, темно и тихо, и я просто стояла на балконе. Потом похолодало. Я подумала, не явится ли мне снова Пхут. Отец говорил, что если Пхут рядом, всегда бывает прохладно. Это такой знак. Он говорил, что в поле всегда холодало, когда Пхут приходил к колодцу. Но никакого привидения не было. Так что, похоже, мне стало холодно из-за раннего утра. Я зашла в квартиру и взяла свою белую простыню. Немного дрожа, накинула ее на голову и закрыла уши. Светила полная луна, было очень красиво. В Панджиме мы иногда в полнолуние ходили ночью к морю, и отец рассказывал нам о том времени, когда он был маленький, о тех годах, когда в Гоа правили португальцы, и о дедушке, который плавал в Португалию на большом корабле. Затем я увидела, как во двор въехала хозяйская машина. Я наклонилась с балкона, потому что решила помахать им, если они меня заметят, дать им знать, что я еще не ложилась. Но потом передумала. Лучше тихонько вернуться в квартиру, прежде чем они меня увидят, иначе Бай рассердится и спросит, что это я делаю на балконе посреди ночи, а дети оставлены одни, без присмотра. Но она вдруг подняла голову. Я подумала, «Господи Иисусе, она меня все-таки заметила». И тут Бай как закричит. Она завопила так громко, что я, честное слово, чуть в обморок не грохнулась. Она кричала не от злости, а от страха. «Пхут! Пхут!» Я все поняла. Быстро зайдя внутрь, я улеглась на свою подстилку. Они поднялись не сразу, потому что Бай сидела в машине, защелкнув все дверцы. Она отказывалась выйти, пока муж не поднялся на лестницу и не зажег на всех лестничных площадках свет, удостоверившись, что привидение исчезло. Потом он вернулся за ней. В конце концов, она все же вошла в дом, сразу бросилась ко мне в коридор и стала меня трясти. «Проснись, Джакайли, проснись!» Я притворилась, будто крепко сплю. Потом повернулась к ней и сказала: «С Новым годом, Бай! Все хорошо, дети в порядке!» Она сказала: «Да, да, но на лестнице Пхут! Я его видела! Тот самый, который тебе являлся в прошлое Рождество! Он вернулся, я видела его собственными глазами!» Мне ужасно хотелось рассмеяться, но я только сказала: «Не бойтесь, Бай, он плохого не сделает, это не злобный призрак, просто он, наверное, заблудился». Тогда она сказала: «Джакайли, ты ведь правду говорила, а я на тебя сердилась. Теперь я в нашем доме всем расскажу, что ты была права, привидение действительно существует». «Оставьте это дело, Бай», — ответила я. «Все уже давно забыли про него, да и все равно никто не поверит». Но она возразила: «Если я им скажу, то поверят». После этого случая многие в Ферроз-Шабак начали верить в привидения. Одним таким был Дастур Джи из корпуса Эй. Однажды он пришел к нам и научил Бай, как надо молиться. Говорит: «Сайкасти, сайкасти, сатан», всякий раз, как она выходит на лестницу. «Изыди, изыди, сатана», на авестийском. Он сказал ей, что раз вы видели Пхута на балконе рядом с лестницей, лучше провести особый парсийский молитвенный ритуал, чтобы он больше не появлялся и не принес беды. Он рассказал, как много лет назад, недалеко от Marine Lines, там, где индуисты устраивают похороны и сжигают своих покойников, посреди дороги в полночь разгуливал Пхут, пугал водителей и устраивал аварии. Индуистские священники молились, чтобы он прекратил, но ничего не помогало. Пхут все равно ходил по ночам, а автомобилисты попадали в аварии. «Тогда эти священники позвали меня», — сказал Дастур Джи, и попросили прямо посреди дороги провести джашан. Джашан. Ритуал. Урду. Они знали, что у парсов самые действенные молитвы. И после того, как я посреди дороги провел джашан, все наладилось. Бай выслушала рассказ Дастур Джи из корпуса Эй и сказала, что посоветуется с сетхом, а после даст знать, если они решат провести джашан на балконе. Теперь сетх на все соглашался и ответил ей: «Конечно, конечно, пусть Дастур Джи так и сделает. Интересно будет посмотреть на этот экскорцизм», — сказал он. «Какое это такое длинное английское слово?» Дастур Джи был доволен и выбрал в своем парсийском календаре благоприятный день. В то утро мне пришлось с особенной тщательностью вымыть весь балкон, затем пришел Дастур Джи, расстелил белую простыню и поставил на нее все, что надо для молитвы. Серебряную штуковину, в которой он развел огонь, положив туда палочки сандалового дерева и лобан, большое серебряное блюдо лаату, наполненную водой, цветами и какими-то фруктами. Лаату — горшок, хинди — урду. Когда пришло время произносить молитвы, Дастур Джи велел мне уйти с балкона. Потом Бай мне объяснила, что из-за того, что парсийские молитвы очень сильные, и только парсы могут их слушать. А если кто-то другой услышит, то не ровен час они навредят его душе. Ну вот, джашан провели. Дастур Джи со всеми своими молитвенными приспособлениями ушел домой. Но когда те жильцы Ферроз-Шабак, которые не верили в привидения, услышали о ритуале, они принялись судачить и насмехаться. Некоторые говорили, что Бай у Джакайли сошла с ума. Сначала Айи являлись привидения, а теперь она заразила этим свою Бай. Бай не разговаривает с такими людьми. Она разозлилась по-настоящему. Говорит, ей не нужны друзья, которые думают, что она помешалась, и надеется, что джашан был не очень сильный и не помешает привидению прийти еще раз. Она хочет, чтобы его все увидели и узнали правду, как узнала она. Хозяева едят с удовольствием. Карри острое, они шумно втягивают воздух, чтобы охладить язык, но все равно едят, они любят острое карри. Секрет хорошего карри не только в специях, но и в их последовательности. Что класть первым, что вторым, третьим и так далее. И никогда не готовьте карри под крышкой. Всегда держите кастрюлю открытой, часто помешивайте. Это надо, чтобы проявился букет приправ. Как видите, Бай надеется, что привидение снова придет. Она все время спрашивает меня о призраках, что они делают, почему являются. Думает, что раз я первая из Ферроз-Шабак его увидела, то я чуть ли не специалист по ним. Не особенно потому, что я деревенская. Она говорит, что деревенские о таких вещах знают больше, чем городские. Поэтому я рассказываю ей о Пхуте, которого мы видели на нашем маленьком поле, и о том, что сказал отец, когда заметил его у колодца. Бай нравятся мои рассказы о привидениях. Она даже приглашает меня сесть с ней за стол взять свою отдельную кружку, наливает мне чай и слушает. Не относится ко мне все время как к прислуге. Однажды вечером она пришла в мой коридорчик, когда я читала молитву по четкам, и присела ко мне на постель. Я своим глазам не поверила, а даже молиться перестала. «Джакайли, что говорят католики, когда дотрагиваются до лба, живота и двух сторон груди?» — спросила она. Я объяснила, что они говорят «во имя Отца и Сына и Святого Духа». «Вот-вот!» — воскликнула она. Я теперь вспомнила. Когда я ходила в школу Святой Анны, там было много девочек-католичек, и они всегда говорили эти слова до и после общей молитвы в классе. Вот именно, Святой Дух. Джакайли, а тебе не кажется, что к нам приходил как раз этот Святой Дух, которому вы молитесь? Я сказала, нет, Бай, этот Святой Дух совсем другой. Он не имеет ничего общего с Пхутом, которого видели и вы, и я. Вчера она попросила. Джакайли, поможешь мне кое-что сделать? Все утро она была какая-то беспокойная, и я сказала, да, Бай. Она вышла из-за стола и вернулась с большими ножницами и плоской тростниковой супрой, через которую я просеиваю рис и пшеницу. Супра, сито. Моя бабушка, сказала она, однажды показала мне, как можно немного поколдовать. Но предупредила, что это только на случай чего-то очень важного. Пхут — дело важное, значит, я поколдую, если ты мне поможешь. Нужны двое парси, но я могу проделать это и вместе с тобой. Я сидела тихо и немного беспокоилась, прикидывая, что еще она может придумать. Сначала она накрыла свою голову белым матхубану, а другой матхубану дала мне. Матхубану — шарф, обычно белый, складывающийся вдвое, который зороастрийские женщины надевают во время молитвы. Гуджрати. Сказала надеть его на голову, как платок. Затем с одной стороны проткнула супру двумя концами ножниц, так, чтобы та держалась крепко и могла висеть на ножницах. Мы с Бай сели на два стула лицом к лицу. Она велела мне держать на пальце одно колечко ножниц, а сама надела себе на палец второе. Так мы и сидели с покрытыми белой тканью головами, а супра висела между нами на ножницах. Хотите — верьте, хотите — нет. Но выглядело это одновременно и смешно, и страшно. Когда супра перестала качаться и больше не двигалась, Бай сказала: «Теперь закрой глаза и ни о чем не думай. Главное, не шевели рукой». Я закрыла глаза и подумала, знает ли Сетх о том, что мы здесь вытворяем. Потом Бай стала говорить голосом, который я раньше никогда не слышала. Мне казалось, он шел откуда-то издалека, очень нежный, но страшный. У меня волосы встали дыбом, и я почувствовала прохладу, как будто Пхут сейчас появится. Вот что она сказала: «Если Пхут хочет нам явиться, супра повернется». Ничего не происходило. Но поверьте мне, я так испугалась, что сидела с зажмуренными глазами, как она просила. Мне не хотелось ничего видеть, особенно то, чего я видеть не должна. Все это было так необычно. Даже в моей деревне, где все жители много знали о привидениях, про колдовство с ножницами и супрой не слыхивали. Потом Бай опять заговорила тем же страшным голосом. «Если привидение хочет явиться снова наверху или внизу, на балконе или в доме, в этом году или в будущем, днем или ночью, с добром или со злом, супра обязательно должна повернуться». Хотите — верьте, хотите — нет, но на этот раз супра начала поворачиваться, потому что я почувствовала, как кольцо ножниц задвигалось у меня на пальце. Я закричала и отдернула руку, раздался грохот, и Бай тоже закричала. Я медленно открыла глаза, все упало на пол, ножницы сломались. «Простите меня, Бай», — сказала я. — Но я так испугалась, Бай. И за то, что сломала ваши большие ножницы. Можете вычесть из моей зарплаты. — Ты испугала меня своим криком, Джакайли, — ответила она. — Но теперь все в порядке. Бояться нечего, я с тобой. На ее лице больше не было беспокойства. Она сняла матхубану и потрепала меня по плечу. Подняла сломанные ножницы и супру и унесла все на кухню. Бай казалась очень довольной. Она вышла из кухни и сказала мне: «Не беспокойся о ножницах. Пойдем, возьми свою кружку. Я заварю нам обеим чай. Пока забудьте про супру и про привидение». Тогда я сняла матхубану и пошла за ней. «Джакайли, Джакайли!» — зовет она из столовой. «Наверное, хотят еще карри. Хорошо, что я отложила себе на обед. Они съедят всю кастрюлю. Когда я делаю карри по-гаански, ни ложки не остается. Под конец Сетх всегда берет кусочек хлеба и вычищает им всю кастрюлю до мельчайших крошек. Они всегда шутят: «Джакайли, сегодня кастрюлю мыть не надо, все вылизано. Да, я и правда люблю готовить свое карри по-гански, мешать его, мешать, вбирать в себя его аромат, пока оно варится, мешать снова и снова, смотреть, как оно бурлит, как поднимается пар, опять мешать, пока не наступит время подавать карри на стол.